Пытаюсь применить в своей жизни теорию трансерфинга. Иногда с удивлением обнаруживаю, что да, действует. У меня возник следующий вопрос. Как быть, если моя мать считает, что я неудачница, живу на грани нищеты, а в дальнейшем будет еще хуже, и что я сама виновата в такой судьбе? А так как она сильная женщина, пытающаяся всю жизнь управлять мной, я стараюсь не реагировать на ее советы, как мне жить, то мне кажется, она посылает очень сильные импульсы отрицательной энергии по отношению ко мне. И все мои установки рано или поздно наталкиваются на какие-либо преграды. Мама – человек, не признающий никаких доводов, и говорить с ней, убеждать ее в том, что у меня все прекрасно и живу я хорошо, бесполезно. У нее на это один ответ. Я же вижу. Мать оказывает влияние на слой вашего мира. Именно и только потому, что, как вы сами пишете, мне кажется, она посылает очень сильные импульсы отрицательной энергии по отношению ко мне. Еще раз повторяю. Мир, как безупречное зеркало, бесстрастно и в точности воспроизводит картину, которую рисуете вы сами своими тревогами и опасениями. Душа и разум всегда приходят к единству в худших ожиданиях. На самом деле не мать оказывает отрицательное воздействие, а вы сами, поскольку думаете так. Вам необходимо изменить свое отношение, а именно понять одну простую вещь. Когда люди, близкие или нет, неважно, думают и говорят о вас то, что не соответствует действительности, другими словами, искажают реальную картину, равновесные силы будут стремиться выправить искривление. В результате их действия всегда возникает тенденция видоизменения картины в противоположную сторону. Чего действительно следует опасаться, так это незаслуженных похвал, дифирамбов в свой адрес. Когда вас излишне превозносят, нужно придумать, чего бы такого сделать плохого, чтобы самой восстановить равновесие. Ну, например, если о вас говорят, что вы умная, встаньте на четвереньки и с очень умным видом воспроизведите звуки, которые издает какое-нибудь копытное животное. Если восхищаются вашей силой, упадите в обморок. Если завидуют вашему достатку, попросите у них денег взаймы. А если имеют наглость прямо заявить, что вы неотразимы, состройте им страшную рожу. Совсем другое дело, когда вас ругают или обижают напрасно. Чем хуже будет их мнение, тем лучше пойдут дела у вас. Но только при условии, что вы не станете выдумывать всякие глупости о том, что чужое намерение якобы способно вторгаться в слой вашего мира. Если вы не придаете значения чужому злому намерению, оно просто отскакивает от вас, как от стены горох. Посудите сами. Во все времена существовали политические деятели, пользующиеся всенародной ненавистью. Представьте, каково бы им приходилось, если б чужое намерение оказывало хоть малейшее воздействие. Так что, столкнувшись с негативным к себе отношением, вам остается лишь тихонько хихикать и удовлетворенно потирать ладошки. Радуйтесь!